Глава 16. «Ты!» — выдавил амбал Гена и заиграл бицепсами. «Постой!» — остановил я его. «Не я же тебе врезал!» «Ты Толика вырубил! Какая разница, урод!» — процедил он. «Вспомни, с чего все началось. Ты первый полез!» — подметил я. «Твой дружок на язык острый оказался!» — запыхтел Гена. «Вали отсюда, лекарь твою мать!» «Лично я против тебя ничего не имею!» — дружелюбно улыбнулся я. «Конфликт разрешился?» «С хрена ли он разрешился?» — Гена еще сильнее насупился. «Как бы там ни было, твой тесть прав», — продолжал я. «Я один из лучших лекарей в столице». «Напоишь его и не такое скажет», — заметил Гена. «Но это факт», — хмыкнул я. «Я отличный лекарь». «Чем докажешь?» — замер амбал, не спеша меня выкидывать с площадки. «Делом. Сейчас ты сам убедишься в этом», — продолжал я. «Не знаю, насколько я лучший, но, судя по реакции Захарыча, и правда очень неплох. А уж он, я так думаю, за свой век повидал специалистов. Понятно, что до целителя я не дотягивал, но насчет лекаря здесь я был совсем недалек от истины». «Сейчас? И что ты сейчас сделаешь?» Амбал все никак не мог прийти в себя, а последние мои слова его еще больше раздраконили. Он засопел, злобно посматривая на меня. Я же времени зря не терял. Сплел из магических нитей диагностический щуп, который погрузился в грудную клетку Гены. «В любом случае, что-нибудь да найду». Как там гласит известный врачебный афоризм, нет здоровых людей, есть недообследованные. И моя диагностика показала, что так и есть. Заядлые качки, а Геннадий явно причислялся именно к данной когорте, любили посидеть на высокобелковой диете, а зачастую и стероидах, иначе мышцы быстро расти не будут, а долго ждать им неохота. И все это в комплексе отражается на почках, желчном пузыре и печени. Печень не успевает обеззараживать токсины, активно пропуская их в желчный пузырь вместе с вырабатываемой желчью. Сам желчный пузырь, который накапливает эту адскую смесь, не справляется с ней. Ну а почки не успевают фильтровать заряженную токсинами кровь и выводить их из организма. «Ну и какого хрена ты замер, великий лекарь?» — насмешливо процедил Геннадий. «У тебя тянет поясницу», — начал я объяснять Гене, тем временем убирая щуп из его тела. «Еще месяц, не больше, и твоя высокобелковая диета, а также стероиды, спровоцируют хроническую болезнь почек. Покалывает у тебя под ребрами справа периодически. Печень увеличена, и ситуация очень близка к токсическому гепатиту. Недели 3, может 5, еще есть. И еще давит и побаливает ниже ребер, верно?» «Верно», — кивнул Гена удивленно. «Это холестаз, застой желчи в желчном пузыре», — завершил я. «Тоже результат воздействия накопившихся токсинов». Я замолк, а Ген аж рот открыл от удивления. Злоба и издевательская ухмылка исчезли с его лица, будто их и не было. «Охренеть, я недавно проходил обследование», — пробормотал качок. «Там сказали то же самое, только про почки не угадал». «Угадал, поверь, все так и есть», — уверил я его. «Но все поправимо, Геннадий. Если перестанешь принимать стероиды, конечно, и перейдешь на нормальное питание. И, кстати, в нашей клинике за одно посещение ты избавишься от многих проблем», — добавил я. «Мы избавим твой организм от накопившихся токсинов». «Но как ты узнал?» — напряженно спросил он, таращась на меня, будто пророка увидел. «Какая разница?» — хмыкнул я. «Поздравляем. Особая способность диагностический щуп усилена. Теперь щуп формируется в 2 раза быстрее, а на системный экран результаты диагностики выводятся моментально. Получено плюс 15 очков опыта. Текущий уровень 3. 495 из 500». «Ну ладно, лучший лекарь. Допустим, я тебе поверил», — пробормотал Гена, который, судя по беспокойному взгляду, явно задумался о своем здоровье. «Чё конкретно хотел?» Я вытащил из кармана купюру в 50 рублей. «Не понял», — прищурился Гена. «Это ты чего?» «Это я того. Это аванс», — объяснил я недогоняющему. «За то, что будешь рекламить клинику Возрождения, а точнее, направлять туда клиентов из клуба 500». Геннадий подумал, попытался выхватить деньги из моих рук, но я сжал купюру. С другой стороны, ее сжали пальцы Геннадия. «Я тебе отдам эти деньги, но с условием», — продолжал я смотреть в его глаза, которые уже поблескивали от интереса. «Сегодня ты направишь в мою клинику первого клиента». «Лады», — согласился он. «Но это аванс, учти». «Я так и сказал», — улыбнулся я в ответ. «И ведь это еще не все. За каждого клиента, который оплатит стоимость лечения в Возрождении, я буду тебе переводить по 10 рублей. А после того, как 10 приведешь, еще 50 премий выдам». Гена расплылся в улыбке от перспектив. Видно, напридумывал себе золотые горы. Глаза его загорелись, словно лампы на потолке нашей новой операционной. Сейчас точно начнет торговаться. «А что, тоже бизнес?» — оскалился он. «Но с последним пунктом я не согласен. 100 рублей. Сотню за 10 клиентов». «Нет, Гена, 50», — покачал я головой. «К тому же ты получишь скидку на все виды лечения в возрождении для себя и своей семьи. 90%. Очень заманчиво, как по мне, учитывая, что тебе уже скоро потребуется помощь. Уговор?» Я протянул руку, и Гена задумчиво посмотрел на нее. «Ладно, черт с тобой». Амбал нехотя обменялся со мной рукопожатием. Я написал адрес клиники на листе, который Гена вырвал из своего блокнота. А когда спускался на первый этаж, сразу же подумал насчет визиток. Ну да, визитки решили бы все проблемы. Аккуратные, с завлекательной информацией о работе нашей клиники, с контактным телефоном. И все это оформлено компактно и красиво. Все, решено. Дам задание Насте. Она уже проявила себя как дизайнер, что-нибудь придумает. А насчет услуг сразу понятно, что будет написано на визитках. Я набрал Настю и обнаружил пулю на первом этаже. Громила махнул мне на выход, выставил большой палец вверх, что означало «все чисто». «Да, Леша, все нормально? Собрал вещи?» Голос ассистентки был слегка встревожен. Она думала, что я звоню не просто так, и уже, скорее всего, напридумывала всякого. «Да, возвращаемся в клинику», — успокоил я ее. «Для тебя задание. Создай дизайн визиток для возрождения». «Ага, поняла. Отличная идея. Тоже думала об этом», — защебетала Настя. «Телефон чей будет?» «Свой укажи. Будешь еще и секретарем у нас», — ответил я. «Логотип как на вывеске. Название, слоган и перечень услуг». Я перечислил ей все, что придумал, и ассистентка отключилась. «Надо опять напрячь твоего друга из агентства», — обратился я к Пуле, когда мы шли в направлении метро. «Сколько надо визиток?» — сразу же поинтересовался охранник. «Я так прикинул. А что мелочиться? 500 мало, мы только раскручиваемся. Надо будет еще нанять промоутеров, которые будут раздавать визитки на улицах. 1000 в самый раз», — ответил я, и Пуля аж присвистнул. «Ну ты, Алексей, махнул», — хохотнул он. «Денег оставшихся не хватит, понял», — кивнул я, пока не понимая себестоимость производства такого количества визиток. «Сколько нужно доплатить?» «Не переживай», — хлопнул он меня по плечу. «Он разберется. Товарищ и так мне должен по самые помидоры. Из такой жопы его доставал пару раз, что теперь должен как земля колхозу». «А что такое колхоз?» — услышал я голос Карыча. «Это когда все общее у определенного круга лиц, в том числе и земля, на которой выращивали сельхозкультуры», — как можно проще объяснил я. «А, понял. Это что ж получается? У нас в общине тоже был колхоз? Ну, забавно. Там мы отжали поле у прыгающих ящериц», — хихикнул пернатый. «Ой, все, давай потом расскажешь про своих ящериц», — мысленно отмахнулся я от питомца. «Да они не наши, наоборот. Ладно, надо запомнить выражение. Должен как земля колхозу. Хе-хе-хе. Да, прикольно», — забормотал Карыч. «А сроки?» — задал очередной вопрос Пуля. «Чем быстрее, тем лучше. Желательно сегодня», — обозначил я, и Громила в ответ рассмеялся. «Да, Гришка будет в шоке», — выдавил он. «Но куда он денется?» «Уверен, что у него мало шансов отказаться», — заметил я, оценивая габариты Пули. «Иначе рекламному агентству придется закрыться на капитальный ремонт». «Вот так я и скажу», — довольно оскалился Пуля. «Это была шутка, если что», — заметил я. «Ну вот, и я тоже пошучу», — пообещал Громила, спускаясь вместе со мной в подземку. Добрались до клиники, и нас ждала хорошая новость. «Настя просто красотка, справилась до нашего приезда». «Смотри, какая красота получилась», — улыбнулась Настя, передавая мне картонный прямоугольник по форме, напоминающий визитку. «На лицевой части. Клиника Возрождения. Здесь ценят вашу жизнь. На оборотной стороне — перечень услуг. Реабилитация после травм, включая тяжелые случаи, диагностирование и лечение болезней любой степени сложности, любые операции под безопасным наркозом, очищение организма от вирусов и токсинов по новейшим технологиям». А чуть ниже — контактный телефон и подпись. «Егор Захарович Кушнарев». «Это шедеврально», — оценил я. «Ты тоже заметил, да?» — вышел из операционной довольный Захарыч. «Я помог подправить текст». «А почему указали свой контакт?» — поинтересовался я у лекаря. «Алексей, в общем, я Анастасии уже сказал, говорю и тебе. Я уже человек в возрасте», — принялся объяснять Захарыч. «Надоело мне штопать бандитов. Да и вообще хочу уже отдохнуть от этой всей деятельности. Поэтому решил быть администратором. Вон, на входе есть стойка», — махнул он в сторону огороженного пятачка. «Буду там себе сидеть потихоньку, да заказы принимать». «Кстати, Пуля уже перенес туда кресло, Егор Захарович», — довольно сообщила Настя. «Спасибо, Анастасия. Быстро вы», — хмыкнул лекарь. «Подождите, и вы доверите мне операции?» С сомнением взглянул я на пожилого лекаря. «Я видел, как ты заштопал Пулю. Это впечатляет, Алексей. Да и меня почти с того света вернул». Уважительно взглянул на меня лекарь. «Может быть, первых пациентов и проконтролирую в сторонке, а дальше ты и сам справишься. Уверен в этом». «Спасибо, Егор Захарович», — поблагодарил я. «Мне было действительно приятно получить в очередной раз похвалу от опытного лекаря. Значит, я вырос в его глазах. Значительно вырос». «Визитки есть», — продолжал Захарыч. «Теперь точно к нам пойдут клиенты. Возможно, уже завтра. Промоутеров я нашел в сети, и расценки у них копеечные». «Надеюсь, что не только с улицы придут пациенты», — произнес я, отчего Захарыч озадаченно уставился на меня. «Ты про что, Алексей? Уже договорился с кем-то?» — удивился пожилой лекарь. «Да, хорошую сделку заключил. Теперь ждем результата», — туманно ответил я. «А потом расскажу подробней». «Вот же любитель интриговать», — хохотнул Захарыч, подходя к стойке и проводя рукой по дубовой столешнице. «И когда ждать этого твоего результата?» «Сегодня», — пообещал я, добавив. «Надеюсь». «Не, так не пойдет. Давай уж признавайся. У меня сердце слабое. Боюсь, не дотяну до результата», — скривился лекарь, взглянув на меня. «Заодно перекусим. Там Степан со своего стола поделился». Я вздохнул, затем отправился вместе с ним в обеденную. «Придется все выложить. Деваться некуда. Ведь точно не отстанет. Да и от остальных мне скрывать это не было никакого смысла. Не такая уж и великая тайна». Зашел я в обеденную и удивился. На столе оливье, салат с сухариками и фасолью, несколько котлет и пюре картофельное. Даже пиала с маринованными грибами, вроде опятами, и большой пакет яблочного сока. Вот это подгон, конечно. Низкий поклон товарищу Степану за такую щедрость. Настя уже завершала нарезку огурцов с помидорами и довольно улыбнулась, встречая меня у стола. «Я сейчас быстро сгоняю Григорьюшки и вернусь», — пообещал Пуля, забирая в карман набросок от ассистентки. «Только мне оставьте». «Одну котлету точно оставим», — ухмыльнулся Захарыч. «Ладно, шучу, поровну поделим». Когда Пуля вернулся, сообщив, что все будет готово через пару часов, мы уже доедали свои порции. Я переключился на сок и приступил к рассказу, как встретил Бориса, как потом поговорил с Геной. «Ты же понимаешь, Алексей, что это все хрень», — иронично улыбнулся Захарыч. «Зря только деньги проплатил». «Почему? Аргументируйте», — попросил я лекаря. «Да никто не придет в неизвестную клинику», — вздохнул Захарыч. «В нашем случае нужна реклама по сети». «И это сделаем, но пока так», — уверенным тоном сообщил я. «Вот посмотрите, будет эффект. Гена справится». «Клуб 500, ну да, так они и поперлись в нашу клинику», — закивал Захарыч, захрустев огуречной долькой. «Прям глаза загорелись у всех и ломанулись табуном, волосы назад. Ха-ха». «Вот вы смеетесь», — заметил я, выставив указательный палец. «А потом вспомните мои слова, а затем первые довольные клиенты из этого клуба начнут дополнительно рекламировать возрождение в своей среде». «Ну да», — прогудел Пуля, — «сарафанное радио работает всегда безотказно». «Алёша прав, я тоже так думаю», — улыбнулась Настя, доедая грибы. «Кстати, грибочки — просто верх блаженства, как в детстве». «Да, всё вкусно тут», — набивая щеки, отозвался Пуля. «Так, ладно, пойду-ка я навещу Степана», — хлопнул по коленям Захарыч и поднялся со стула. «Надо будет обсудить с ним насчет лицензии на лекарскую деятельность. Скорее всего, пока будем под эгидой целебника работать». «Прикроемся бумагой?» — спросил я. «Ну да», — засмеялся Захарыч. «Именно так, прикроемся, как фиговым листком. Пока так, но делать лицензию надо срочно. Я завтра лично займусь этим». Лекарь ушел, а мы допили сок, поболтали и отправились с Настей осматривать комнаты. Оказывается, кроме операционной, куда уже занесли стол и пару стульев с креслами, обеденной и административного уголка со стойкой на входе, в нашем распоряжении было еще и 6 комнат. Одна небольшая, ее мы решили использовать в качестве бытовки. Скоро наймем уборщицу, которая будет выполнять также функции прачки. Это будет ее личная комната. В помещении простора хватит не только на антисептические растворы, ведра и швабры, но и на стиралку, и даже на гладильное оборудование. Еще 2 комнаты мы определили в раздевалке, мужскую и женскую. Там уже скоро будут шкафчики и диваны для отдыха. Пространство отлично позволяло ни в чем себе не отказывать. Еще в 2 комнатах поставили по 2 кровати. Это будут палаты для тех, кто прошел сложные операции и нужно будет отлежаться под присмотром. Ну а последняя оказалась самой большой. Там уже была ширма, стол с парой стульев и кушетка. Это помещение использовалось при прошлых хозяевах для приема пациентов, и мы решили ничего не менять. Всего лишь поменяли на двери табличку с надписью «Приемная» на более красочную, с логотипом нашей клиники. В назначенное время Пуля привез большую коробку, набитую визитками, табличками. А буквально следом за ним из агентства приехали двое сотрудников, установив на входе вывеску клиники. Все было сделано шикарно. Ну и визитки, плод нашего совместного творчества, радовали глаз. Логотип синего цвета. Ничего лишнего. Шрифт читаемый и четкий. А главное, эти картонные цветные прямоугольники были заламинированы и даже слегка поблескивали. Просто отличная работа. Мы тут же зарядили двух промоутеров, выдав им по 200 визиток. Еще 100 штук я вручил курьеру, который отправился по адресу Гены, разумеется, созвонившись с Амбалом. Этого пока для клуба 500 более чем достаточно. Теперь осталось лишь ждать. Дяде Боре, который явно нервничал и уже строчил мне сообщение насчет 40 рублей, я отправлять деньги не спешил. Подождет. Ведь пока еще результата не было. Смысл торопиться. Мы собрались в приемной. Захарыч радостно причмокивал, окидывая убранство комнаты. «А пространство-то сколько?» — приговаривал он. «То, что нужно для приема пациентов». «Егор Захарович, вы не сказали, сколько это все стоит?» — заметил я. «Аренда целого крыла здания ведь совсем не из дешевых». «Алексей, ну вот что-то о грустном!» — сморщился пожилой лекарь. «То Анастасия меня пытала недавно, теперь вот ты начал. Настанет пора скидываться, я скажу. А пока у нас денег нет и работаем в долг. Главное, что Шадрин Вениамин Михайлович, начальник целебника, пошел нам навстречу». «Как вы этого добились? Все равно не пойму», — хмыкнула Настя. «Это больше заслуга Степана. Он уболтал своего шефа». Захарыч широко улыбнулся и оглядел коридор. «Главное, нам повезло. Обстоятельства сложились в нашу пользу. Теперь надо ухватиться за возможности и впахивать». Мы перешли в приемную. Настя принялась проверять лекарства, пузырьки, бинты в одном из лабораторных шкафов, закрытых стеклом. «Вот бы побыстрее первые клиенты пошли», — натянула улыбку Настя. «Но я услышала одну новость. Как бы это сказать?» «Все просто. Говори на русском, и мы все поймем», — улыбнулся Захарыч. «Ты справишься». «Спасибо за иронию, Егор Захарович», — скривилась ассистентка. «Я услышала, что оставшиеся люди креста примкнули к мамонту, и Пуля сказал, что видел одного из них на улице. А потом и я заметила его в гастрономе на нашей улице». «Давай мы успокоимся», — произнес я. «Сама посуди. Если бы нас искали здесь, уже бы давно нашли и навестили бы, так ведь?» «Алексей прав», — вздохнул Захарыч. «Что вы, женщины, вечно так любите нагнетать? Может, позвать Пулю?» «Конечно, сейчас», — кивнула смутившаяся Настя, выскакивая из приемной. «Ну, на пустом месте тревогу поднимает», — обратился Захарыч, скорее всего, даже не мне, а просто высказывал мысли вслух. Он устроился на стуле, встречая удивленного Пулю. «Да, Захарыч звал». Громила был немного растерян. «Ты кого из банды креста видел неподалеку?» — поинтересовался у него пожилой лекарь. «Лысого», — отозвался Громила. «И когда это было, он узнал тебя?» Продолжал допытываться Захарыч. «Да в чем дело?» Он оглядел нас. «Ну, знал, перебросились парой слов. Но он сообщил, что уже у анаболика. Приглашал меня в банду». «Настя!» Захарыч хмуро взглянул на ассистентку. «Ты зачем усугубляешь?» «Ой, ну ладно, погорячилась!» Вздохнула ассистентка. «Что в этом такого?» «В следующий раз не тревожься по пустякам!» Заметил Захарыч. «Нужны мы больно мамонту. Его мы не трогали, как и его людей. Вон только Пуля может иметь значение, но даже к нему претензий нет». Лекарь бросил взгляд в сторону Громилы. «Никто не писал тебе?» «Нет, тишина», — ответил Пуля. «Так что вроде мамонту мы и правда нахрен не сдались». «Да поняла я уже. Все, тогда пойду наводить порядок в раздевалках». Настя надула губки и покинула приемную. А затем раздался ее голос из коридора. «Добрый день, вы к нам? Надевайте бахилы. Да, вот, в корзинке». Захарыч вытянул от удивления лицо и подался следом в коридор, встречать первого клиента. Я же занял место лекаря за столом, подвинул к себе большую амбарную книгу, открыл ее на первой странице. В приемную зашел мужчина средних лет, европейской наружности, в светлом костюме. «Добрый день, проходите», — предложил я ему стул рядом. «Что вас беспокоит?» Настя, постреливая глазками в нашу сторону, замерла у двери. Захарыч остановился в стороне, наблюдая за пациентом. «Доброго дня», — промямлил мужчина. «Владимир Живунов, предприниматель я. Слабость уже который день мучает. Но почувствовал боль буквально час назад. Геннадий посоветовал вас, вот я и приехал». «Что-то еще?» — продолжал допытываться я, замечая испарину на его лбу, бледность лица. «Вы присаживайтесь». «Ага», — кивнул мужчина и устроился на стуле, поблескивая глазами. затем прислонил руку к правому боку. «Потягивает вот здесь. Очень странно тянет. И вновь начало болеть. Еще желудок урчит жутко». «Боли до этого точно не было?» — спросил я, готовясь сформировать диагностический щуп. «Нет, боли точно не было», — пробормотал пациент, затем нажал на живот и сморщился. «И вот опять стрельнуло, и тянет страшно». Внезапно он вскрикнул от боли, глаза его закатились, и он сполз со стула, растянувшись на полу. «Твою ж маковку!» — воскликнул Захарыч. Он подскочил к нему, щупая пульс, когда я уже провел быструю диагностику. «Он дышит! Ох, он дышит!» — закричала побледневшая Настя. Да, мои опасения подтвердились. Я убедился, что с ним следовало реагировать незамедлительно. «Готовь операционный стол, Настя!» — обратился я к ассистентке. «Срочно!»